Глава 4. Ксандрей. Зачет проходил на удивление сносно. Видимо, адептам самим не хотелось оставлять хвосты на праздники, и они довольно усердно подготовились. Кто-то собирался ехать домой к родственникам, а кто-то оставался отмечать начало нового круга здесь. Даже самые заядлые разгильдяи сегодня были особенно сосредоточены. Все, кроме одной девицы, которая за все время, что проходила пересдача, ничего не писала, а только лишь сверлила мой лоб томным взглядом. Возможно, она рассчитывала, что я сжалюсь, и хотя бы за это поставлю ей нужную отметку. Но, скорее всего, она просто надеялась, что все утрясется само собой. Надо сказать, ее надежды были небезосновательны, ведь сегодня меня обещался навестить ее дядюшка, городской наместник Волкмар Эллерс. И я уже заранее знал, что он мне скажет. «Адептка Эллерс, вы собираетесь отвечать?» Устало спросил я, бросив перо в чернильницу. «Хотя бы в этой жизни?» «Конечно, но...» Девица закатила глаза. От немедленного незачета ее спас лишь стук в дверь. В аудиторию заглянул ассистент Дувальд и, тараща глаза, доложил, что наместник уже прибыл и очень желает меня видеть. Его племянница сразу приободрилась и выпрямила спину. Я смерил ее уничтожающим взглядом. «Зачет еще не закончился», ответил мрачно. «Ничего страшного», — раздалось из-за спины Дувальда. «Мы можем тихонько поговорить прямо в аудитории». Проклятье. Ассистент пропал, и внутрь вошел Волмар. Он только едва посмотрел на свою горе-родственницу и небрежно взмахнул рукой. «Риан, выйди!» «У нее зачет», — напомнил я, «который она имеет все шансы провалить повторно». «Дома она получит сполна от родителей за свою безалаберность». «Да, Риан?» Наместник вновь повернулся к быстро собирающей вещи девушке. «А на пересдачу она придет после нового круга и обещает на этот раз выучить все и отработать все заклинания. Да, Риан?» Племянница Риана закивала и, распрощавшись со мной, убежала так проворно, что даже подхваченная сквозняком дверь не успела прищемить ее подол. «Зачем вы потакаете ей?» Я закрыл ведомость зачета, предварительно отметив, что адептка Эллерс его не сдала. «От таких магов, как она, не будет толка. Они совершенно бесполезны для общества и государства тем более». Сняв припорошенную снегом шляпу, наместник сел напротив и вздохнул. «Но вы же умный мужчина и должны понимать, что для Риан обучение в академии всего лишь вопрос престижа. Потом она выйдет замуж и родит мага, который, возможно, окажется гораздо талантливее ее». «Не все магисы одинаково бездарны», — заметил я и почему-то снова вспомнил о Кире. «Интересно, на что она способна? Хотя бы в теории?» Захотелось это выяснить. Вдруг там скрывается алмаз? «О да, я не сомневаюсь. Но Риан, она такая, тут ничего не поделать. Я и так даю ей самые легкие задания. Только чтобы она не раздражала меня своим присутствием слишком долго». «За это я вам очень благодарен. И вообще я прибыл не для того, чтобы обсуждать учебу Риан. Что тут обсуждать, да?» Наместник усмехнулся. «Я хотел пригласить вас на ужин. Проезжал мимо и вот подумал. Если с вами приедет Элинея, это будет просто чудесно. Джейкоб так часто о ней спрашивает. Я думаю, он соскучился с их прошлой встречи». Я натянуто улыбнулся. Ехать на ужин к Волкмару мне совсем не хотелось, но и отказываться как-то невежливо. Его явная затея свести Элли и своего младшего сына уже давно всплыла на поверхность, хоть прямо мне он об этом не говорил. Я же был против таких ранних матримониальных договоренностей. Это зачастую ломает молодым людям жизнь. «Конечно, мы приедем», — пришлось согласиться. Ссориться с наместником в преддверии выбора интенданта — нехорошая примета. Не стоит рисковать. Волкмар этому очень обрадовался, будто получил подарок на новый круг раньше времени. «Вот и чудесно. Естественно, вашу прекрасную тетушку и кузину я приглашаю тоже». С этими словами он откланялся и поспешно ушел, будто опасался, что я передумаю. Ох уж мне эта светская городская жизнь. «Как все прошло?» – поинтересовалась тетушка, как только я ступил на порог и снял пальто. «Это странно, но очень даже неплохо. Есть у адептов способности и усердие, когда они заставляют свой мозг работать. Закончу некоторые мелочи к будущей церемонии, и можно ехать домой, до экзаменов». «Как жаль, погостил бы еще немного», — вздохнула Релла. «Вы с Элли всегда так быстро уезжаете?» Иногда она говорила так, будто забывала о сложившейся ситуации. «Отец болен, и я не могу оставлять его надолго. Будущее назначение предполагает передачу некоторых дел. Почему бы тебе, тетушка, не ответить, наконец, взаимностью на ухаживание того видного господина, Беккера, кажется, который нередко сюда заезжает? Я уверен, он скрасил бы твой досуг гораздо лучше нас, Селли». Релла слегка зарделась, но все же отмахнулась. «Я не в том возрасте, чтобы вновь выходить замуж». «Перестань, ты еще очень молода. У некоторых в этом возрасте жизнь только начинается». Выслушав меня, тетка, наконец, перестала капризничать. После смерти ее мужа прошло уже много лет, и она наверняка была готова к тому, чтобы впустить в свой дом другого мужчину. Я со вкусом расположился на диване в гостиной, протянул ноги к камину и вдруг вспомнил, что еще вчера тут, сжавшись под пледом, сидела Кира, робко грела озябшие ступни у огня и растерянно осматривалась. Если отбросить в сторону весь флёр таинственности, который ее окружал, она выглядела просто напуганной и потерянной девчонкой, такой же, как любая адептка в академии. Оставалось надеяться, связи и умения Алана помогут разобраться в том, что с ней не так. «Мистер Ланоа!» — голос мисс Харн прервал мои размышления. «Мне нужно с вами поговорить!» То-то, думаю, слишком тихо вокруг, а легкие истерические нотки в тоне гувернантки явно говорили о том, что все не так спокойно, как кажется. «Что стряслось?» — я повернулся к ней. Она шагнула дальше в гостиную и крайне недовольно доложила. «Эта девушка, Кира, она заморочила голову Элли и убедила ее в том, что сумеет объяснить ей арифметику лучше меня и даже учителя. И? Сейчас они сидят в библиотеке, занимаются». Я хмыкнул. «Это очень странно. Девица с математическими талантами и магией в зачатке. Может, она и правда адептка, просто с ней случилось какое-то несчастье? Или приступ хитрости, что более вероятно?» «Раз так, пусть занимаются. Я проверю, когда они закончат». «Но вам не кажется это подозрительным? Они прогнали меня. Вдруг эта мисс хочет как-то навредить Элли?» Голос Ванессы стал еще взволнованнее. Она даже решилась присесть рядом со мной на диван, хотя редко позволяла себе такие вольности. И только я собрался ответить ей, как со стороны библиотеки раздался какой-то грохот и визги. «Огненная бездна!» Я вскочил и ринулся туда. Навстречу мне, комкая юбку, выскочила Кира. Глаза с крупные монеты. И, торопливо извинившись, пронеслась мимо в сторону кухни. Что происходит? В библиотеке было тихо. Я заглянул туда. Элли, что-то тихо приговаривая, стояла ко мне спиной, но, услышав шаги, вздрогнула и обернулась, спрятав руки. «У вас все...» Я оглядел полнейшую разруху на столе. «Хорошо?» Бумаги были забрызганы чернилами. Над столешницей клубился дымок после явного и сильного выброса огненной магии, которая только чудом не спалила все вокруг. «Как можно так безалаберно пользоваться собственными силами?» «Да, у нас приключилась маленькая неприятность, но теперь все в порядке», — бодро ответила Элли. «Слишком беспечно, и это сразу навело меня на мысль, что дочь говорит не всю правду. Я подошел и развернул ее спиной к себе. В руках у нее ничего не оказалось. Сильнейший магический фон забивал все рецепторы. Какой же бардак!» «А это что?» — я указал взглядом на стол. «Ой, это просто задача слишком трудная была». Лицо Элли стало хитрющим, будто она тайком съела целую вазу конфет, причем до обеда. «Думаю, тебя не нужно учить заклинаниям нейтрализации». «Да, я все уберу», — слегка помрачнела Элли. «Куда убежала мисс Кира?» «Думаю, она в постирочной. У нее вот такое пятно на платье». Я развернулся и пошел за ней. «Пусть объяснится. Это же какой силой надо обладать без малейшего понимания, как с ней обращаться? В конце концов, это опасно». Из постирочной слышался плеск воды и гневное бормотание. Едва сообразив, что надо постучать, я дернул дверь и вошел внутрь. Стоявшая ко мне спиной в одной нижней сорочке Кира вздрогнула и обернулась. Платье, которое она как раз пыталась застирать, соскользнуло с края огромного таза и шлепнулось на пол. А я, как раз последний идиот, уставился на грудь девушки, прикрытую только лишь тонкой тканью. Да что сегодня за день такой? Кира. Войдя в постирочную, мистер будущий интендант с явно читаемой тоской уставился на мой бюст. Хотелось бы верить, что в глаза, но нет. На этом месте их я отрастить не успела. Хотя кто знает, какие метаморфозы могут со мной случиться в новом мире с учетом того, что я уже обзавелась непослушной магией. Поэтому на всякий случай проверила, проследив за взглядом Ксандрея. Нет, все как обычно. Моя привычная, довольно выразительная, но не самая роскошная на свете грудь. «Эй!» – возмутилась в ту же секунду. «Вам не стыдно?» Одной рукой я прикрылась, а другую выставила перед собой, пытаясь жестом прогнать слегка оторопевшего мага. И выгнала. Да так, что его отшвырнуло к противоположной стене невероятно сильным ударом некой упругой волны. В воздухе запахло чем-то непонятным. В своем мире я таких запахов не встречала. Вокруг Сандрея расплылось отливающее пламенем облако, настолько густое, что он временно пропал из вида. «Вы черт! Когда же это прекратится? Хватит!» «Вы что, совсем не умеете обращаться со своими силами?» – простонал мужчина из недр облака. Вслепую пошарил рукой в магическом мареве, и оно удивительно быстро нейтрализовалось. Позабыв, что по-прежнему в одном неглиже, я подошла к нему ближе. Вдруг нужна помощь? Но Ксандрей выглядел вполне бодрым и невредимым, лишь его безупречная прическа растрепалась. И с рассыпавшимися вокруг головы мягкими кудрями он стал выглядеть слегка моложе. Помотав головой, мужчина встал и одернул длинный жакет. Теперь он, кажется, не злился, что было странно, ведь какие-то пару минут назад готов был прибить меня на месте. «Похоже, нет, не умею», — обреченно констатировала я. «Я даже не понимаю, как это происходит». Маг искоса взглянул на меня. Между его бровей пролегла суровая складка. «Как это происходит, как раз небольшая загадка. Видимо, дело в нервных потрясениях, больших или маленьких, что в вашем положении вовсе не удивительно». Страдальчески поджав губы, он нарочно отвернулся и, сняв с себя жакет, протянул мне. «Что?» – не поняла я сначала. Но через секунду до меня дошло, чего он хочет. «Ах, да!» – я быстро натянула на себя его одежду и немного успокоилась. «Какой он все-таки впечатлительный!» Я же не голая в самом-то деле, а он не пубертатный подросток. Но смутился так, будто нижняя рубашка – это вообще самое откровенное, что он видел в жизни. «Но что больше всего меня беспокоит», – продолжил мистер Лануа, – «что вы находитесь рядом с моей дочерью. Да, она может себя защитить, насколько позволяют ее собственные силы. Однако это все равно опасно. Ваш потенциал, по моим оценкам, очень солидный». «Я понятия не имею, какой у меня потенциал». Я поежилась, придерживая полы его жакета сомкнутыми. «Но ни одной мыслью я ни разу не пожелала Элинеи зла». «Пожалуй, я вам верю, но вам все равно не стоит продолжать занятия с ней, пока ваше состояние не стабилизируется». «Мистер Лануа!» – воскликнула я и сделала шаг к нему. «У нас сегодня все так хорошо получалось. Элли очень смышленая, ее просто нужно заинтересовать». Лицо Ксандрея слегка смягчилось. Наверняка о затруднениях в учебе Элли он прекрасно знал. Но через мгновение эта мягкость испарилась, и каждая черта напряглась, будто он бился над неразрешимой задачей. «На что вы мне намекаете? Чтобы я оставил вас тут? И, может, жалование вам платил? Вы опасны, поймите уже. И не приближайтесь к Элли, пока я не разрешу». На лестнице, которая вела на нижний этаж коттеджа, послышались торопливые шаги. Первой к нам спустилась миссис Лануа, а за ней Ирис, уже собранная в дорогу. «Точно, мы же договорились ехать в редакцию газеты. Совсем забыла». «Что тут у вас творится?» – ахнула Релла. «В каком вы виде, мисс? Как вам не стыдно?» Ну вот, ее племянник таращился на меня, как на девицу в витрине квартала красных фонарей. А стыдно должно быть мне. Вся суть здешнего менталитета. «Успокойся». Маг поднял руку. «Это просто недоразумение. Я виноват. Не должен был входить так резко». «Это уж точно. Он вообще не должен был входить». «Думаю, мисс Киру нужно отвезти в приют для таких, как она», чуть спокойнее продолжила женщина. «Не обижайтесь, пожалуйста, милочка, но я не могу принимать в своем доме неизвестно кого». «Никакого приюта, пока я не разберусь, в чем тут дело», — Ксандрей повысил голос. «Кстати, Ирис, ты собиралась ехать в газету?» «Да», – кивнула та. «Пока не стоит. Если кто-то потерял мисс Киру, они сами дадут об этом знать. К тому же, как ты сама понимаешь, обстоятельства ее жизни весьма туманны. Судя по виду и состоянию, в котором она появилась, скорее всего, с ней случилась какая-то беда. И дать объявление значит привести эту беду сюда. Но... — заикнулась Ирис. «Возможно», — прервал ее маг. «Но не обязательно, конечно. Однако нам надо быть осторожнее. А пока, мисс...» Он, наконец, перестал делать вид, что я безмолвная мебель, и посмотрел на меня. «Хм, приведите себя в порядок. Вечером у нас будут гости». Эти загадочные гости очень меня тревожили. Не готова я была к новым знакомствам на второй день пребывания в этом мире, поэтому на всякий случай решила, так сказать, подтянуть матчасть в плане магии, от которой у меня волосы дыбом становились, в самых неожиданных местах. Ирис по поводу испорченного платья, кажется, вовсе не расстроилась. Сказала, что отдаст его в местную магическую химчистку. Домашние слуги не обладали настолько сложными бытовыми заклинаниями. Я немного уняла свою совесть и расположилась в библиотеке, прихватив с собой Жутика, который весь день активно прятался от мистера-интенданта и Элли, которая сразу увидела в нем мягкую игрушку, которую можно безнаказанно тискать. «Фух!» – вздохнул он, устраиваясь на столе в сторонке от лампы. «Наконец-то хоть минутка спокойствия! Эта девочка такая маленькая на вид, но из ее рук не так-то просто вырваться!» Он разложил крылья в сторону, как палатку. Я только сочувственно подцокала языком и полезла на полку за той самой книгой, которую мне посоветовала Элли. «Ну и что ты там хочешь найти?» – недоверчиво уточнил Жутик. «Тебе и так 100 раз сказали. Огненная магия боевого направления с большим потенциалом». «Что значит боевого направления?» – спросила я. «Мне вот совершенно непонятно». «Это значит, что ты можешь сделать плохо всяким негодяям», – кровожадно оскалив острые зубки, заявил Крылатый. «Пока что я делаю плохо кому угодно, только не негодяям». «Да, это обидно». «Знаешь, теория никогда не бывает лишней. А мистер Лануа смотрит на меня с таким выражением лица, что скорее придушит меня, чем станет что-то объяснять». Я повернулась к Жутику и попыталась изобразить как раз такое выражение. Лис хихикнул. Еле-еле дотягиваясь с верхней ступеньки лестницы, которая могла кататься по полу вдоль стеллажей, я, наконец, подцепила нужный фолиант. Между другими книгами он сидел очень плотно, поэтому пришлось приложить немалое усилие, чтобы заставить его сдвинуться с места. А двигался он очень неохотно, у меня даже пальцы заболели. «Осторожнее», — предупредил меня Лис. «Кажется, твоя магия снова начинает усиливаться. Еще не хватало устроить в библиотеке второй погром за день». Он сказал еще что-то, но я не обратила внимания, занятая борьбой со знаниями, которые сопротивлялись тому, чтобы их получали. «Ура!» – победно выдала я, когда Том наконец соскочил со своего места. В этот самый миг лестница предательски поехала в сторону. Я попыталась за что-нибудь ухватиться, но теперь свободно стоящие книги лишь посыпались на пол. «Мамочки!» – завопила я, размахивая руками. «Сделай что-нибудь!» И что-то действительно произошло. Я упала, но не долетела до пола, а зависла где-то посередине, будто на пути меня поймали в гамак. Правда, он припекал мне спину, и все, что ниже нее, даже через платье. Я выдохнула от внезапно прилившего жара, прижимая к груди с таким трудом добытую книгу. Теперь просто обязана ее прочесть. «Мне интересно», — каким-то непривычным голосом заговорил Жутик. «С потерей памяти у вас остались какие-то инстинкты? Хотя бы самосохранение?» «Ой, кажется, это не дракон, а лис. Опять сбежал партизан». Медленно спланировав вниз, я, наконец, встала на ноги и повернулась к мистеру Лануа, который стоял ко мне так близко, что я не сразу сообразила поднять взгляд, куда нужно. Даже успела заметить, что его шейный платок придерживает красивая и наверняка очень дорогая булавка. «С кем вы разговаривали?» – уточнил Ксандрей, когда мы, наконец, взглянули друг на друга. Похоже, он проходил мимо библиотеки и услышал нас с Жутиком. «Сама с собой?» – не моргнув глазом, заявила я. «Не помню, было ли так раньше, но сейчас мне порой очень хочется поговорить с тем, кто меня понимает». Показалось, твердо сомкнутые губы господина будущего интенданта дрогнули в попытке улыбнуться, но он передумал. Наконец, смутившись, я сделала шаг назад и уперлась спиной в злосчастную лестницу. Ксандрей шагнул за мной, и я почувствовала себя в ловушке. «К Каждая клеточка моего тела чувствовала, как между нами нарастает необъяснимое напряжение. Макс склонился ко мне, будто к чему-то прислушался, и я четко осознала, что совсем не знаю, на что он способен. Я вообще ничего не знаю о магах. «Ваша энергия кажется мне знакомой», — задумчиво проговорил он. «Когда не плещет фонтаном, а спокойно и уравновешенно». Он подался вперед еще немного. Мой взгляд метнулся к двери, которая приоткрылась за его спиной. Кто-то вошел, и мистер Лануа сразу отступил. «Приехал мистер Фиаста», — слегка растерянно выдала Ирис, разглядывая нас с таким любопытством, словно застала на горячем. «Как будете готовы?» — обратился маг ко мне. «Сразу выходите. Я хочу вас познакомить». Я выдохнула только тогда, когда он вместе с кузиной вышел из библиотеки. Оглядела беспорядок кругом. Не такой, как утром, но тоже малоприятный. Надо бы все тут убрать. И вдруг мое внимание привлек конверт, который лежал среди хаотично разбросанных книг. Я подняла его. Самый обычный, с небольшим вензелем в уголке. Надо бы отдать хозяевам. Может, его кто-то потерял? Я вложила письмо в свою магологию и принялась за уборку. Чтобы составить все книги на место, пришлось попотеть и повоевать с непослушной лестницей, которая, словно живая, так и норовила вывернуться из-под ног. Трусишка-жутик вернулся, но помогать мне не взялся, только задумчиво изрек. «Что это за мистер такой, с которым тебя очень хотят познакомить?» «Я и сама не знаю», — я пожала плечами. «Полечу-ка посмотрю на него». И он скрылся. Правда, вернулся скоро, я только закончила наведение порядка. Глаза жутика стали еще круглее от страха. Он на лету вцепился мне в плечо и спрятался под волосами. «Это очень опасный мистер», — проговорил глухо. «Таких нанимают для наведения порядка. Магического порядка». «И чего ты боишься?» «А того, что таких, как я, такие, как он, вычисляют очень быстро. Чуйка у них, понимаешь? Так что я туда больше не пойду. Лучше в комнате посижу. Да и ты будь осторожнее. Лишнего не болтай». Мы вместе вышли из библиотеки. Только жутик сразу пропал и наверняка спрятался в каком-нибудь укромном уголке. А мне пришлось идти знакомиться с мужчиной, которого заботливый мистер Лануа наверняка пригласил для какой-то проверки. Как только я вошла в гостиную, джентльмены поднялись с дивана. Мистеру Фиаста на вид было около 35 лет, если бы не легкая седина на висках. Видимо, работа у него очень нервная, а может быть, жена. Высокий, атлетичный, вполне приятный наружности, он создавал впечатление очень уравновешенного человека, который всегда знает о собеседнике больше, чем тот сам о себе рассказывает. В общем, кажется, я попала еще сильнее, чем день назад. Как бы на меня не повесили пару дворцовых заговоров. «Так это та самая мисс Кира?» Мужчина улыбнулся, покосившись на Ксандрея. «Аллан Фиаста», — представил тот его. «Мой хороший друг и очень проницательный человек». Я секунду соображала, что мне нужно сделать, а затем изобразила нечто похожее на книксин. Ведь так поступают в старомодном обществе, вроде этого. «Очень приятно, мистер Фиаста». «Я слышал, у вас непростые жизненные обстоятельства». Мужчина жестом пригласил меня сесть в кресло напротив. Я повиновалась и быстро огляделась в гостиной. Ирис и ее матери нет. Это плохо и хорошо одновременно. Некому меня поддержать и некому за меня заступиться в случае чего. Впрочем, и масло в огонь тоже подлить никто не сможет. «Да, я и сама не знаю, как так получилось». «Мы обязательно попытаемся разобраться и помочь», — пылко уверил меня Аллан. В его серых глазах заплясали чертята. «Значит, добреньким хочет казаться. Ну-ну». «Может, нам стоит обратиться в полицию?» — буднично уточнил Ксандрей. «Пусть они займутся поиском родственников или друзей мисс Киры». «Обратиться туда никогда не поздно», — заметил мистер Фиаста. «Но какие-то вопросы мы можем решить и сами. Зачем зря таскать девушку по таким неприятным местам и заставлять общаться с вечно хмурыми офицерами?» В этот момент мне почему-то захотелось именно к этим хмурым офицерам. Появилось стойкое ощущение, что мистер Фиаста медленно разбирает меня на части и пока не доберется до сути, не успокоится. «Ужин готов. Прошу всех в столовую», – торжественно объявила вошедшая в гостиную Релла. Она посмотрела на меня, как на какую-то неприятную помеху. И скоро стало понятно, почему. Сегодня мне было позволено отужинать вместе с хозяевами дома. Прямо неслыханная милость. И миссис Лануа это очень не нравилось. и ежу понятно, что в ее глазах я была недостойна такой чести. Но она вежливо промолчала на этот счет, и некоторое время все спокойно ели, нахваливая старания повара. Элли была еще слишком мала для того, чтобы слушать взрослые разговоры, поэтому ужинала в своей комнате вместе с гувернанткой. Аллан, почти не скрываясь, строил глазки Ирис, а затем снова вспомнил обо мне. «Мисс, скажите, какой момент вы помните первым до того, как познакомились с мистером и мисс Лануа?» Я едва не поперхнулась от того, как резко начался допрос. «Первым я помню, как пришла в себя где-то во дворах, неподалеку от катка. Просто так? На земле?» – изобразил удивление Аллан. «На снегу. И первой вы встретили...» «Линею, да. И она вас ничуть не испугалась?» «Видимо, я не вызывала у нее чувства опасности. У меня, наверное, был настолько жалкий вид, что даже ребенок захотел мне помочь». «Это было просто ужасно», – поддакнула Ирис, у которой от кокетства даже щеки раскраснелись. Похоже, мистер Фиаста был ей очень симпатичен, несмотря на видимую разницу в возрасте. «Она в таком тонком платье, а там было весьма прохладно». «Действительно, душераздирающе», – согласился Аллан. «Сегодня, кстати, очень хорошая погода, слабый мороз, снежок. Почему бы нам не проехаться до того места, где мисс Кира обнаружила себя, и не осмотреться там? Возможно, мы что-то поймем». Возвращаться на то место мне совсем не хотелось, но и возразить я не могла. Вокруг меня и так слишком много подозрений. Для меня нашли подходящую верхнюю одежду. Коротенькое приталенное пальто, в котором, на мой вкус, я смотрелась как подстреленная. Ирис выдала мне рукавицы и слегка поношенные ботинки на шнуровке. К счастью, у нас с ней оказался один размер обуви. Пока я одевалась, Жутик наблюдал за мной, затем быстро юркнул мне за пазуху и удивительным образом словно растворился под одеждой. Ничто не выдавало его присутствия. И в таком далеко не презентабельном виде я села в крытый экипаж, где уже ждали Ксандрей и Аллан. Они окинули меня жалостливыми взглядами. Мистер будущий интендант даже захотел что-то сказать, но, видно, воспитание не позволило. К счастью, Ирис не оставила меня на растерзание этим акулам и тоже забралась в повозку. Так мне стало немного спокойнее. На этот раз дорога до катка показалась гораздо короче. Оказывается, тут и пешком можно дойти, особенно если погода хорошая. Но знатным господам топтать ноги по скользкому тротуару по статусу не положено. Поэтому я старательно делала вид, что не считаю эту поездку пафосной придурью. Как и в прошлый вечер, на льду было сумасшедшее количество народа. Откуда-то играла знакомая музыка, но никакого оркестра не было видно. И те самые огоньки, похожие на земные электрические гирлянды, оказывается, сами по себе висели в воздухе. Надо же, ничего этого я в прошлый раз не заметила. Было не до этого. А теперь, наконец, стала замечать мельчайшие детали, и все вокруг с каждой секундой выглядело все более удивительным. Как будто только сейчас я начала чувствовать магию этого мира. В таких неочевидных мелочах. Наверное, я глазела по сторонам с таким нескрываемым восхищением, что Ирис решила кое-что мне объяснить. «Этот каток – детище городского наместника Эллерса». Он каждый год выделяет огромные магические резервы, чтобы осветить его и установить повторители музыки. «Повторители?» – переспросила я, на самом деле понимая, о чем она. «Таких повторителей и в моем мире целая куча, только у нас это технологии, а здесь магия». «Да, они способны запомнить мелодию и повторить ее без музыкантов, но они требуют большого магического заряда». «Наш мэр обожает такие штуки», – недовольно вставил Ксандрий. А между тем, магическая энергия не бесконечна, иначе мы не запускали бы круг каждый год в одно и то же время. Думаю, он просто считает, что под конец очередного круга не страшно немного больше потратиться, беспечно заметил Аллан. Он делает это часто, и не только с магией. Помнишь тот скандал с необоснованной растратой средств короны? Кто ж его не помнит, хмыкнул мистер Фиаста. Но его причастность никто не доказал. Ирис нарочито громко вздохнула и возмущенно прервала их. «Зачем вспоминать то, что было много лет назад? Вы сами тогда еще юнцами были. И судите только по рассказам родителей. Виновных нашли и наказали. Чего вам еще надо?» Мужчины с важным видом переглянулись, как будто на самом деле считали, что глупая девушка ничего не может в этом понимать. Пожалуй, во всех мирах они одинаковы. Наконец экипаж остановился, и джентльмены галантно помогли нам выйти из него. Алан, конечно, протянул руку Ирис, а та, все еще дуясь на него за пренебрежение, оперлась на нее с показной неохотой. Ксандрею пришлось ухаживать за мной, и в тот миг, когда я остановилась рядом с ним, он вдруг задержал мою руку в своей, а его взгляд стал таким же пристальным, как в библиотеке. Снова что-то почувствовал. Если бы я знала, что это все значит, и почему моя магия кажется ему знакомой. Может, в этом кроется одна из отгадок того, почему все сложилось именно так, и чья воля занесла меня сюда. «Ну что ж, показывайте дорогу», — бодро велел Алан. «Вы помните, с какой стороны прибежали?» «Честно говоря, не очень. Кажется, оттуда». Я махнула рукой в сторону куч настоящих домов. Скоро стало понятно, что подошва у моих ботинок немного стертая и поэтому очень скользкая. Даже посыпанный чем-то снег был для меня все равно, что лед. Поэтому я немного боролась с гравитацией, которая жестоко на меня набросилась, настойчиво пытаясь уронить, и схватилась за локоть Ксандрея. Тот опешил, но ничего не сказал. Я посчитала, что сейчас самый подходящий момент, чтобы вновь прикинуться непосредственной дурочкой и сделать вид, что не заметила, как окаменела его рука. Изо всех сил, напрягая память, я попыталась восстановить весь путь, который мы с Элли пробежали из дворов до катка. Оказалось, тут не так уж и далеко. Но когда на тебе нет обуви, любая дорога по снегу покажется бесконечным марафоном. «Кажется, здесь». Алан вышел вперед и медленно осмотрел все скудное пространство переулка. Поднял взгляд к окнам, которые светились сквозь жалюзи ставен. Прошел вглубь. «Чего это вы тут ищете?» Вдруг раздалось над нашими головами. Из одного оконца высунулась местная жительница и с упреком на нас уставилась. «Добрый вечер. Мы вам мешаем?» – дружелюбно спросил Алан. «Нет, но тут и так в последние дни творится что-то странное. А тут еще вы вынюхиваете». Мистер Фиаста подошел к женщине ближе. «И что же странное вы заметили? И не вчера ли вечером это было?» Горожанка и секунды не раздумывала. «Так вот, как раз вчера!» Она удобно облокотилась на подоконник и слегка свесилась вперед. «Иду я, значит, домой. Темно уже. И тут срезаю через переулок. В нем страшновато, зато быстро». Махнула рукой в противоположную сторону. «Смотрю, а там свечение какое-то из-за поворота. У нас-то тут магов немного живет, те, кто попроще. И необычно так. Я не стала проверять, что там светилось. Поскорее домой и дверь на замок. Мало ли что, ходят всякие». Тут она словно опомнилась. «Кстати, а чего это вы меня расспрашиваете? Не вы ли тут куролесили?» «Что вы? Конечно, не мы!» Алан изобразил такое праведное возмущение, что любому стало бы за нас обидно. «Мы как раз хотим установить истину!» Женщина недоверчиво покачала головой и резко захлопнула ставни. Похоже, испугалась, что ее втянут в какое-то неприятное дело. «Может, это свечение как раз и стало причиной того, что Кира потеряла память? Какое-то агрессивное магическое воздействие», — предположила Ирис. «Возможно», — согласился Ксандрей. «Но сейчас я совсем ничего не чувствую. Никаких следов». А я почему-то представила себя на месте терминатора, которого принесло из будущего в сияющей сфере. Ладно, хоть мое платье сохранилось, а то как удивилась бы эта словоохотливая женщина, когда я вышла бы к ней и заявила: «Мне нужна твоя одежда». «Вы никого не видели рядом, когда пришли в себя?» — хладнокровно уточнил Алан. «Ну, кроме Линеи, конечно». И передо мной снова остро встал выбор — смолчать или признаться. И, честно говоря, влезать в какие-то сомнительные махинации мне совсем не хотелось, поэтому я решила пока не вспоминать этот эпизод. Но если возникнет острая необходимость, о нем всегда можно будет рассказать Ксандрею, выдав это за внезапное просветление памяти. Посмотрим по обстоятельствам. «А танцы?» – вдруг спросил Алан. Все недоуменно на него уставились. «Вы не чувствуете в себе способности к танцам, мисс?» Я пришла в немалое замешательство от такого внезапного и немного лестного предположения на мой счет. Я хоть и не страдаю от лишнего веса, но и балериной меня не назовешь. «Посмотри на нее!» – ехидно возразил Ксандрей, с какого-то неприятного ракурса повторив мои мысли. «Какие танцы? С чего ты вообще о них вспомнил?» Мужчина пожал плечами. Просто тут неподалеку общежитие танцевального факультета Академии изящных искусств. Думаю, нам стоит зайти туда и спросить. Вдруг все гораздо проще, чем мы думаем». Ирис оживилась. «Между прочим, платье мисс Киры было очень необычным, похоже на верх от какого-то сценического костюма». «Верх. Я едва не хмыкнула. Такие вот платья в нашем мире, что в этом могут сойти только за половину. Нет, в какой-то степени оно и правда предназначалось для танцев, но вряд ли я со своими умениями сдала бы экзамен в Академию изящных искусств. Впрочем, не стоит разочаровывать Ирис раньше времени». Прогулка до дверей общежития показалась мне еще более мучительной, чем до переулка. К вечеру подморозило сильнее, и если бы не надежный локоть Ксандрея, я растянулась бы на дороге уже через пару шагов. Но все мои мучения и мучения мистера Лануа, естественно, не были вознаграждены. Начало расследования не задалось. В обители стройных гибких дев нам не сказали ничего обнадеживающего. Комендант, эстетичная, будто танцевальная прима, оглядела меня с явной надменностью. «Я знаю всех живущих тут девочек в лицо, и мы ревностно следим за их нравами. У нас строгий режим. Если бы кто-то пропал и не явился к назначенному времени, я сразу бы об этом узнала». Алан был весьма разочарован ее ответом. Наверное, он все же надеялся, что моя загадка будет иметь простую отгадку, и ему не придется ломать над этим голову. Зато Ксандрей Лануа остался полон самых нехороших предположений. «В следующий раз, когда захочешь взглянуть на хорошеньких девушек, просто позови меня в кабаре», – проворчал он, когда мы закончили разговор с комендантом. Ирис гневно фыркнула, словно упоминание подобного заведения оскорбляло ее слух. «Что ж, нам просто нужно было убедиться», – неунывающе ответил мистер Фиаста. «Но подобный способ поисков, конечно, неэффективен. Зато мы проветрились. Это полезно для крепкого сна. В остальном же я настаиваю на том, чтобы мисс Кира завтра явилась в Академию. Мы сделаем магический снимок, проверим его по базам данных адептов всех доступных учебных заведений и в зависимости от результата решим, что делать дальше». Я вздохнула, заранее зная результат всех этих проверок. «Ничего вы не найдете, господа сыщики. Нет меня в ваших базах».